Меня, грязную, околевшую, искусанную крысами и блохами, чуть ли не волоком вытащили из камеры. Стражники морщили носы от моего запаха и старались лишний раз не дотрагиваться. Ни суда, ни разбирательства не было. А зачем? Я же во всем призналась. Меня посадили на простую скрипучую телегу. Бежать я не могла, руки и ноги были связаны, сил что-либо делать не было. Меня лихорадило, бросало то в жар, то в холод. Я снова легла, свернувшись улиткой, и заснула. Во сне, как в кошмаре, мне слышался скрип колес и крики уличного мальчишки. «Воровка едет! Воровку будут казнить! Воровка едет!» Истошные вопли возбужденной толпы разбудили меня. Я лежала в сене, перед моим взглядом проплывало только небо, яркое, голубое. Это все, что я хотела сейчас видеть. Гомон голосов нарастал, вопреки моей воле бил в уши, тревожил рассудок. Наткнувшись на скопище людей, мы поехали медленнее. По обеим сторонам телеги в толпе слышались шепотки. Говорят, она чистила казну королевства. Да нет, врут, она грабила своего жениха, которого до этого отбила у сестры, которого соблазнила с помощью зелья феромона. Да так сильно, что этот энок потерял голову и заболел от любовной горячки. Не ест теперь и не пьет. Каждый зевака норовил заглянуть через плечо охранника, чтобы хотя бы краешком глаза увидеть меня. Мне было все равно. «Это кто таков?» «Добавят, что первый советник по торговым делам. Второй по богатству энок королевства. После короля, разумеется». «А не самого ли короля она соблазнить пыталась?» «Нет, я слышала, она хотела дать взятку палачу, чтобы тот убил жениха сестры. Их видели вместе, убийцу и воровку. Мужика они не поделили, мужика». «Тише ты, не так громко. Сама хочешь к первому мечу королевства на прием попасть?» Мы выехали на площадь. Толпа зашумела громче. Колыхнулась вперед, толкнув повозку. Ладони зевак барабанили по бортам. Сговоривших мой взгляд переместился на трибуны зрителей. Для титулованных эноков королевства все самое лучшее. Я закрыла глаза и вновь задремала. Это только сон. Когда я проснусь, все снова будет в порядке. Мы с сестрой, одетые в кружевные платья и чистые переднички, пойдем пить чай на веранду загородного дома. Родители, лиц которых я почти не помню, будут с нами. Грубые руки несколько раз жестоко встряхнули, заставив очнуться. Те же ладони заставили подняться и рывками чуть ли не вытащили меня из телеги. Сколоченный из досок помост продувался всеми ветрами. Меня скорее вынесли на него, чем вывели. Ноги подгибались от лихорадки. Тело бросало то в жар, то в холод. Во внезапно возникшей тишине голос глашатая, выкрикивающее мое имя, звучал глухо, будто в тумане, поглощаемый замершей толпой, которая словно впитывала и всасывала в себя каждое слово. А потом я увидела его. Темная фигура в чернильной бархатной маске, затянутая в кожаную одежду цвета ночи. Черный палач.